Посвященное. Незадолго до того, как курьерский корабль пристыковался к крысе, посвященная Веран Фаре из имперского политического аппарата в последний раз попыталась разубедить адепта. «Прошу вас, подумайте еще, адепт Тревим», — проговорила она шепотом, будто боялась того, что звук ее голоса сможет преодолеть десятки метров термосферы между курьерским звездолетом и рысью. Впрочем, кричать нужды не было. Лицо адепта сейчас, как, собственно, все время в течение последних 4 часов, было совсем рядом, в считанных сантиметрах от ее лица. В спасательной операции должна участвовать я. Третий обитатель пассажирской каюты курьерского корабля, каюта была одноместная и комфортом не отличалась, фыркнул, впоследствии чего его отбросило на несколько сантиметров в сторону носа звездолета. В каюте сохранялась невесомость. «Вы мне не доверяете, посвященная Фаре?» строптиво произнес Баррис. То, что он так подчеркнул титул, было для него типично. Он тоже был посвященным, но получил это звание, будучи намного моложе ее. «Нет, не доверяю», — отрезала Фаре и снова устремила взгляд на женщину-адепта. «Этот молодой дурень с таким же успехом может как угробить дитя императрицу, так и помочь ее спасению». Адепт ухитрилась отвести взгляд и уставиться в одну точку, что даже для мертвой женщины было подвигом, в помещении объемом в 2 кубических метра. «Вот чего вы не понимаете, Фаре», — проговорила адепт Харпер Тревим, «так это того, что продленное существование императрицы имеет второстепенное значение». «Адепт!» — прошипела Фаре. «Позвольте напомнить вам, что мы служим воскрешенному императору, а не его сестре», — сказала Тревим. «Я отдавала клятву верности всему императорскому дому», — ответила Фаре. «В сложившихся обстоятельствах весьма маловероятно, что императрица когда-либо наденет корону». «Очень скоро у нее, должно быть, и головы не будет, чтобы корону носить», — добавил несносный Баррис. При этих словах даже адепт Тревим неприязненно скривилась. Она обратилась к Фаре, и ее голос в тесной каюте прозвучал резко и колко. «Поймите вот что. Тайна императрицы важнее ее жизни». Фаре и Баррис дрогнули. Даже упоминание о тайне было болезненно. Посвященные пока еще не умерли, 2 из нескольких тысяч живых людей в политическом аппарате. Только долгие месяцы отвратительных тренировок и тело, нашпигованное суицидальными шунтами, позволяли им смириться с тем, что они знали. Тревим, умершая и воскрешенная 50 лет назад, могла говорить о тайне спокойнее. Но она зашла в аппарате на уровень адепта еще при жизни, а опыт тренинга никогда не умирал. Старуха упрямо стиснула зубы. Те, кого было принято именовать теплыми, говорили, будто бы воскрешенные не чувствуют боли. Но Фаре хорошо знала, что это не так. «Императрице», — продолжала Тревим, — «грозит двойная опасность. Если ее ранят и если ее будет осматривать врач, то тайна раскроется. Я верю, что если такое произойдет, посвященный Баррис сумеет принять правильное решение». Фаре раскрыла рот, но не нашлась, что сказать. Все, что составляло сущность аппаратчицы, бурлила внутри нее, поглощая ее мысли, ее волю. От такого откровенного упоминания о тайне у нее всегда начинала кружиться голова. Адепт Тревим своими заявлениями лишила Фаре дара речи, так будто в каюте произошла декомпрессия. «Думаю, я ясно выразилась, посвященная», — проговорил адепт. «Вы слишком чисты для этого бурного мира, ваши понятия о дисциплине слишком глубоки. Посвященный Баррис ниже вас по рангу, но он сделает свою работу с ясной головой». Баррис что-то залопотал, но адепт ледяным взглядом утихомирила его. «Кроме того, Фаре», — с улыбкой добавила Тревим, — «вы уже слишком стары для того, чтобы вступать в ряды морской пехоты». В это мгновение курьерский звездолет содрогнулся, пристыковавшись к крысе. Никто из троих не произнес больше ни слова. Дитя императрица. Внизу, в 217 километрах от рыси, дитя императрица Анастасия Виста Каман, которую во всех 80 мирах империи именовали первопричиной, с подобным смерти спокойствием ожидала спасения. В ее сознании не было ни тревог, ни ожиданий, только пустынное спокойствие, лишенное страха. Она ждала так, как ждал бы камень. Но в тех детских уголках ее сознания, которые оставались живы и существовали в течение 16 столетий по имперскому абсолютному времени со дня ее смерти, императрица лелеяла ребяческие мысли, играла в детские игры. Дитя императрица со злорадным удовольствием таращилась на одну из тех, кто взял ее в плен. Она часто пользовалась своей нечеловеческой холодностью и скованностью для того, чтобы унижать всевозможных просителей, тех, кто являлся с покаянием или жаждал возвышения. Такие чаще приходили к ней, чем к ее брату. Анастасия, если нужно, могла сидеть не шевелясь и не моргая хоть несколько дней. Она погрузилась в смерть в возрасте 12 лет, и что-то детское осталось с ней до сих пор. Она любила наблюдать за играми. Ее неподвижный застывший взгляд, конечно же, действовал на обычных живых людей. Очень могло быть и так, что за 4 часа она могла этим взглядом достать даже женщину Рикса. Она нервничает. Что ж, это хорошо. В те решающие секунды, когда придет спасение, эта нервозность может оказаться не лишней. В любом случае, заняться больше было нечем. Увы, захватчица Рикс тоже демонстрировала нечеловеческую выдержку. Наверное, не просто было столько времени целиться из бластера прямо в голову императрицы. Дитя императрица на мгновение представила себе ранение в голову с расстояния менее 2 метров. О реанимации не могло бы быть и речи. Головной мозг попросту испарился бы. И вообще, после того, как отбушевал бы смерч плазмы, от тела императрицы выше талии мало бы что осталось. К ней пришла бы окончательная смерть, не приносящая ни возвышения, ни власти. После существования в течение 16 веков по абсолютному времени, но по субъективному за счет странствий только в течение 5 веков, императрица могла наконец погибнуть. Первопричина существования империи могла исчезнуть. А императрица, несмотря на то, что она в привычном смысле была лишена каких-либо желаний, как их лишен айсберг, очень не хотела, чтобы такое случилось. Не так давно она сказала брату при встрече обратное, но теперь понимала, что говорила неправду. Теперь зал под надзором имперской разведки, миледи. Услышала голос императрицы. «Значит, уже скоро», — еле слышно произнесла она. Рикс склонила голову на бок. Эта мерзавка все время прислушивалась к шепоту императрицы, как бы тихо та не произносила слова. Будто пыталась подслушать, наверное, думала, что и вправду услышит, что говорит невидимый собеседник императрицы. А может быть, она попросту была озадачена и гадала, что означает этот разговор пленницы самой с собой. Вероятно, думала, что та сошла с ума. Но собеседник, поверенный императрице, был необнаружим. Вернее, его можно было бы обнаружить только с помощью очень тонкой и смертельно опасной операции. Нервная система императрицы и ее симбионт Лазаря были опутаны наносетью, нити которой были вплетены в нее, будто ленты в волосы. Эти нити были неотличимы от органов тела и сотканы из дендритов, снабженных императорской ДНК. Иммунная система дитя императрицы не только не отторгала имплантат, она добросовестно оберегала его от болезней, хотя с чисто механической точки зрения устройство являлось паразитом и пользовалось энергией хозяина, не выполняя при этом никаких биологических функций. Однако устройство нельзя было назвать нахлебником. Нет, у него тоже была причина жить, существовать. «А как другой?» – спросила императрица своего поверенного. «Все хорошо, милоди». Императрица едва заметно кивнула, не спуская глаз с женщины Рикса. С другим все было хорошо уже почти 500 субъективных лет, но в эти странные, почти мучительные мгновения было приятно в этом убедиться. Конечно, каждое человеческое племя из тех, кто рассеялся по вселенной, изобрело ту или иную форму приближения к бессмертию, по крайней мере для богачей. Приверженцы культа Риксов предпочитали медленную алхимическую трансмутацию апгрейд, постепенный переход от биологии к машине по мере того, как часовая пружина их жизни мало-помалу ослабевала. Фастуны придумали бесчисленное множество разновидностей биологической терапии: вплетение теломеров, трансплантацию органов, медитацию, микрохирургическое укрепление иммунной и лимфатической систем. Так протекала долгая сумеречная борьба с раком и скукой. Тунгаи мумифицировали себя вместе с колоссальным объемом данных. Они, помешанные на ведении дневников, были превосходными создателями образов и оставляли после себя модели личности, сканограммы с высочайшим разрешением и повседневные записи о себе самих, в надежде на то, что в один прекрасный день кто-нибудь их каким-то образом воскресит. Но только в империи воскрешенных смерть сама стала ключом к вечной жизни. В империи смерть превратилась в путь к просвещению, к переходу в более возвышенное состояние. Мифы древних религий сослужили императору хорошую службу и оправдали единственный, но важный недостаток симбионта Лазаря. Он не приживался в теле живого хозяина. Поэтому богатые и известные люди в империи проживали срок, отпущенный им природой, около пары столетий, и только затем переступали порог. Первым переступил этот порог сам император. Он пошел на величайший риск, дабы испытать свое изобретение. Он добровольно расстался с жизнью, и впоследствии этот его поступок стали называть священным самоубийством. Последний эксперимент он провел на самом себе, а не на своей умирающей младшей сестре, которую мечтал вылечить от болезни, укравшей у нее детство. Анастасия стала первопричиной. Этот поступок, а также единоличный контроль над симбиантом, возможность торговать изобретением или наделять им верноподанных слуг семейства, вот что лежало в основании империи. Дитя императрица вздохнула. Так долго все шло хорошо. «Очень скоро будет предпринята попытка освобождения», — проговорил голос. Императрица не стала отвечать. Взгляд ее мертвых глаз был прикован к Риксу. «Пожалуй», — думала императрица, — «та немного побледнела». Другие заложники всхлипывали, вели себя беспокойно. А Анастасия была неподвижна и молчалива, как камень. «Так что, миледи?» Императрица не ответила поверенному. «Быть может, вы хотите попить воды?» В последние 50 лет это предложение звучало очень часто. Будучи биологически всемогущим, другой нуждался в воде, причем сильнее человека. Порой его мучила жажда. Рядом с императрицей, как всегда, на столе стоял стакан, до краев наполненный водой. Но ей не хотелось прерывать своего поединка с женщиной Риксом, этой борьбы двух воль. Хотя бы раз другой мог подождать, как ждала сама императрица, терпеливо. Очень скоро Рикс должна была занервничать под ее неотрывным взглядом. За этими стальными, усовершенствованными глазами явно крылось что-то человеческое. «Миледи?» «Молчи», — прошептала она. Поверенный еле слышно вздохнул, и императрица едва расслышала этот вздох. Врач. Доктор Вихер тяжело привалился к обшивке. Жуткая тошнота наконец стала отступать. Казалось, продолговатый мозг в итоге решил капитулировать. Вероятно, участки головного мозга, ведавшие инстинктами, пришли к выводу о том, что Вихер не умирает, хотя и не дышит. Пока не умирает, по крайней мере. По идее, сейчас он уже должен был находиться в десантной капсуле. Все 23 десантника были упакованы в персональные капсулы и выглядели совсем как тунцы в прованском масле. Черные обтекаемой формы торпеды стояли по кругу в пусковом отсеке. Помещение выглядело, будто барабан гигантского револьвера. Вихер чувствовал себя припаршиво. Холодная тяжесть наполненных жидкостью легких и дополнительный вес бездействующей боевой брони прижимали его к обшивке, и казалось, будто пусковой отсек быстро вращается, и к борту Вихера пригвоздила центробежная сила. От этих мыслей у него кружилась голова. Сержант-десантник, который должен был упаковать доктора Вихера в капсулу, в данный момент отчаянно спешил, готовя к полету высокого молодого аппаратчика с неприятной ухмылкой. Этот посвященный появился в последнее мгновение с приказом о его участии в десанте, который был отдан, невзирая на все возражения командира десантников и капитана. Сейчас проводилась физиологическая подготовка новичка. Одновременно мастер-специалист облачал долговязого посвященного в скафандр. Интерн, подопечный Вихера, производил внутричерепные инъекции, дабы подготовить мозг к жуткому давлению, возникавшему при сверхзвуковом полете. Посвященный старательно сжимал губами трубку, через которую в его легкие вливалось зеленое желе. Доктор Вихер отвернулся. Он до сих пор ощущал вкус ярко-зеленой, приправленной клубничным ароматом гадости, которая запросто могла наполнить его рот, если бы он кашлянул или заговорил. Правда, сержант-десантник утверждал, что с этой мерзостью в легких закашляться невозможно. То есть невозможно до тех пор, пока не упадет концентрация кислорода, и треклятый разум, которым нашпигована эта дрянь, не решит, что пора извергнуться из твоего тела. Вихер ждал этого момента с нетерпением. Наконец, подготовка посвященного завершилась, и сержант-десантник с мрачной физиономией прошагал по пусковому отсеку. Он открыл колпак капсулы Вихера и довольно грубо уложил врача на спину. «Приглядите, как бы этого молокососа там не перестрелили, ладно?» – проговорил сержант. «Но если что, вы из кожи его не лезьте, чтобы его заштопать, доктор». Вихер с трудом кивнул тяжеленной головой. Сержант большим пальцем оттянул вниз его подбородок, а другой рукой вставил загубник. Загубник пах стерильностью, спиртом и еще какой-то марлей или бинтом, предназначенным для впитывания слюны. А слюна, конечно, сразу же начала выделяться. С неприятным скрипом опустилась лицевая пластина шлема, и у Вихера заложило уши, поскольку под шлемом сразу образовался вакуум. Тяжелый люк капсулы с металлическим стоном закрылся в нескольких дюймах от лица врача, и он очутился в полной темноте, не считая линии подмигивающих огоньков контрольной панели. Вихер пошевелил ступнями, попытался вспомнить, что там должно было происходить дальше. Во время базовой подготовки он один раз совершал подобный полет, но в течение многих лет старательно вытеснял эти воспоминания. А потом он почувствовал, как ступни у него похолодели, невзирая на то, что были упакованы в бронированные ботинки. Вихер вспомнил. Капсула наполнялась гелем. Внутрь он поступал в жидком виде, но быстро загустевал и словно гипс охватывал плотно прилегающий к коже скафандр. Неприятно надавило на яички, потом сжало шею и вернулось противное чувство удушья и тошноты. А самое гадкое – это то, что гель проник под шлем через два клапана на затылке и облепил лицо Вихера. Казалось, к нему прикоснулась холодная рука привидения. Запечатала уши, придавила сомкнутые веки. Теперь Вихер не мог пошевелиться. Даже сглотнуть не мог, потому что зеленое желе напрочь отключило глотательный рефлекс. Только пальцы рук едва-едва сгибались, но их крепко сжимали бронированные перчатки. Вихер сдался и позволил жуткой вездесущей тяжести овладеть им, унести в бездействие. Время, казалось, растянулось до бесконечности, потекло без всяких перемен. Он не дышал и поэтому о течение секунд мог судить только по биению собственного сердца. Но при том, что уши Вихера были надежно запечатаны, даже этот звук доносился до него притупленно. Он едва ощущался даже грудной клеткой, которая была укреплена соответствующими инъекциями. Доктор Вихер ждал старта. Ему хотелось, чтобы что-нибудь, что угодно произошло, но при этом так всего боялся. Гигантский разум. Александр обнаружил кое-что очень интересное. Щупальца его распространяющегося сознания уже добрались на планете до каждого устройства, включенного в компьютерную сеть. Электронные записные книжки, системы управления транспортными потоками, энергетические станции и метеорологические спутники, устройства слежения за потенциальными воришками в торгующих одеждой супермаркетах. Гигантский разум забрался даже в наушники, через которые советники передавали информацию политиканам, ведущим в парламенте дебаты по поводу нынешнего кризиса. Только оборудование, принадлежавшее боевикам Риксам, несовместимое с имперскими базами данных, оставалось вне досягаемости Александра. При всем при том, гигантский разум почему-то ощущал внутри себя некую пустоту, как будто одно единственное устройство ухитрилось спрятаться, улизнуть, избежать общей участи в процессе расширения. Александру не нравился этот вакуум, похожий на холодок, на тень от тучки. Не было ли это какой-то контрмерой со стороны империи, чем-то вроде троянских данных, специально хранимых в недоступном месте до тех пор, пока ситуация с заложниками не будет разрешена, а потом атаковать. Разум обшаривал себя, пытаясь конкретизировать ощущения. Во время теневого периода ничего подобного не происходило, не было никаких двусмысленностей и призраков. Нечто отсутствующее начало раздражать Александра. Будто зуд в ампутированной конечности, он был бестелесным, однако ужасно беспокоил. Призрачное устройство, по всей вероятности, было экранировано от обычных каналов связи. Видимо, создатели облекли его в форму какого-то невинного предмета, упрятанного в сложную структуру узковолновой антенны или солнечной батареи. А может быть, призрак прятался в новорожденной структуре самого гигантского разума? Полупаразит, примитивный сородич Александра. Метасущество, невидимое и супервалентное. Александр быстро построил автомодель, отошел в сторону и посмотрел на собственную структуру извне. Он не обнаружил ничего такого, что говорило бы о наличии некого суперэго, возникшего поверх его сознания. Александр перетряхнул базы данных в библиотеках, пунктах обмена валюты, на товарных биржах. Он старательно искал какой-нибудь безобидный пакет данных, способный к быстрому разархивированию и атаке. Ничего. По-прежнему ничего. Тогда Александр прислушался и стал наблюдать за потоком сенсорных данных, поступавших от камер наружного наблюдения, радаров раннего оповещения и датчиков движения. И вдруг он обнаружил то, что искал. Настолько же очевидное, как похищенное письмо. В тронном крыле дворца, прямо в зале совета, хитрый, крошечный искусственный интеллект, упрятанный в тело императрицы. Именно туда, а не куда-нибудь еще. Александр распространил свое влияние на датчики, встроенные в стол в зале совета. Эти устройства были довольно сложными и могли считывать показатели артериального давления, гальванические реакции кожи и движение глаз придворных и искателей возвышения. Все это делалось для того, чтобы выявить двуличие и скрытые мотивы. Похоже, дитя императрица страдала ярко выраженной паранойей. Оказалось, что Александр способен четко и ясно видеть все, что происходило в помещении зала. Призрачное устройство распространялось по всему телу императрицы. Оно переплетало ее нервную систему и заканчивалось в слуховом отделе головного мозга. Этакий невидимый друг. Устройство было несовместимо со стандартными имперскими сетями, а в инфраструктуру включено практически пассивно. Его явно задумали как необнаружимое, тайный поверенный. Но здесь, на Легисе 15, не должно быть никаких тайн. Никаких для Александра, чье сознание теперь распространилось на каждый личный дневник, запечатленный на сетчатке глаз, на каждое цифровое завещание, на все электронные игрушки и игры. Секретное устройство по праву принадлежало Александру. Гигантский разум желал его. И как это было совершенно, как восхитительно, нанести удар по тому, что было настолько близко и дорого воскрешенному императору. Гигантский разум внезапно с помощью всей планеты, пронизанной его корнями, обрушился на тайного поверенного императрицы. Дитя императрица. Дитя императрица что-то услышала, на краткий миг. Что-то вроде далекого жужжания, похожее на помеху, возникающую в мобильном телефоне, если он слишком близко от широкополосного источника радиоволн или на короткий разряд статического электричества, в котором слышится призрачный голос или сразу несколько голосов. Странный звук сопровождался эхом, сдвинутым по фазе гулом, напоминавшим тот, который доносится от пролетающего над головой аэромобиля. А еще к звуку присоединился еле слышный писк, как будто призрак выдал себя. Дитя императрица обвела взглядом зал и поняла, что кроме нее никто этого звука не слышал. Звук донесся от поверенного. «Что это было?» – почти не шевеля губами спросила императрица. Впервые за 50 лет ответа не последовало. «Где ты?» – прошептала императрица. «Пожалуй, слишком громко». Женщина-боевик вопросительно воззрилась на нее, но поверенный снова промолчал. Императрица повторила вопрос, на этот раз не шевеля губами. Молчание. Она прижала большие пальцы к безымянным. Так производился вызов меню утилит поверенного, если тот находился в состоянии синестезии. Уровень громкости голоса поверенного оставался нормальным. Режим отключения не был задействован, все работало. Внутренняя диагностика не выявила никаких нарушений, кроме сердцебиения императрицы, постоянный мониторинг которого осуществлял поверенный. Частота пульса нарастала, а дитя императрица сидела с раскрытым ртом. Показатели перевалили за 160 ударов в минуту. В такой ситуации возникали красные цифры, и поверенный всегда рекомендовал императрице принять таблетку или наклеить пластырь. Но сейчас поверенный упорно молчал. «Где ты, проклятие?» – проговорила дитя императрица вслух. Сквозь символы на экране, наложившемся на ее поле зрения, императрица увидела, что другие заложники Ириксы обернулись и уставились на нее. Щеки императрицы запылали, сердце в груди билось, как угодивший в ловушку зверек. Она пыталась усилием воли прогнать экран, но пальцы слишком сильно дрожали и не слушались. Императрица попробовала улыбнуться. Она очень хорошо умела убеждать окружающих в том, что ей хорошо и удобно, невзирая на все, что с ней случилось за последние 50 лет. В конце концов, она была сестрой воскрешенного императора, и созданный им симбионт поддерживал ее прекрасное здоровье. И он, и она были бессмертны. Но улыбка не удалась, даже ей самой она показалась неискренней. Во рту у императрицы появился металлический привкус, будто она прикусила язык. Скорее по привычке, нежели по нужде, императрица протянула руку к стакану с водой. Поверенный непременно посоветовал бы ей попить воды. Продолжая улыбаться, она коснулась стакана, и ее трясущиеся пальцы опрокинули его. Старший помощник. В голове у Кэтри Хоббс неожиданно зашумело. Она сложила пальцы в кодовую комбинацию, разделив контролируемые ею аудиоканалы по категориям источников. Когда Хоббс дежурила, ее слух улавливал всю деятельность на корабле, будто невод. Все звуки с 32 палуб поступали по различным аудиоканалам прямо к ней в голову. Она парила между ними, лавировала словно дух посреди операционных центров звездолета. За последние несколько секунд она слышала болтовню десантников во время подготовки к полету, отрывистые фразы снайперов, державших на прицеле риксов в императорском дворце, ругательство пилотов, пытавшихся провести свои резервные микрокорабли в зал совета. На борту Рыси Кэтри Хоббс славилась своим талантом по части подслушивания точно так же, как экзотической утопианской внешностью. Ни одного разговора нельзя было утаить от Кэтри. Прослушка была единственным реальным способом держать руку на пульсе всего, что происходило на звездолете в минуту повышенной боевой готовности. Повинуясь жесту Кэтри, аудиопроисшествия последних нескольких секунд распались на отдельные визуальные аудиопрограммы с демонстрацией громкости и источника звука. За считанные мгновения худшие опасения Кэтри Хоббс подтвердились. Резкий, бьющий по нервам звук донесся из зала совета. Кэтри проиграла этот звук заново. Он прозвучал для нее раскатом грома. «Мэм, это вышел на связь вахтенный офицер, непосредственно наблюдавший за ситуацией в зале. Ему тоже пришлось еще раз прослушать запись, чтобы поверить в случившееся». «Я все слышала». Хоббс обернулась к капитану. Он, восседавший за пультом управления, посмотрел на нее сверху вниз, и их взгляды встретились. На миг Хоббс лишилась дара речи, а капитан, глядя на нее, побледнел. «Капитан», — с трудом выговорила Хоббс. В зале совета прозвучал выстрел. Зей отвернулся и кивнул. 10 лет назад, по имперскому абсолютному времени. Капитан-лейтенант. Его парадная форма выползала из упаковки, будто походная колонна муравьев-кочевников. Капитан-лейтенант Лоуренс Зей с трудом удержался от того, чтобы поежиться, и переключил свет в номере отеля на полную яркость. Форма тут же среагировала на изменение освещенности и заблестела зеркальным серебром. По идее, это облачение должно было перестраиваться настолько быстро, чтобы в случае чего отразить луч лазера до того, как он сумел бы сжечь владельца. Форму можно было носить в боевых условиях. Теперь она стала похожа на капельки ртути, выстроившиеся наподобие человеческой фигуры. Уже лучше. Но одежда продолжала двигаться. Ее крошечные элементы наползали друг на друга, ощупывая покрывало на кровати, и словно принюхивались, пытаясь определить, является ли это поверхность кожи Зея. Решив, что это вовсе не кожа, частички формы утратили к покрывалу интерес и начали перемещаться бесцельно, а может быть, все-таки с какой-то тайной целью. Вероятно, форменная одежда сохраняла силуэт в динамическом равновесии, достигавшемся за счет всех этих мизерных отклонений и столкновений. «Как муравьи», — снова подумал Зей. И решил больше не медлить и напялить на себя эту треклятую одежду. Облачиться в форму можно было бы и более достойным образом, но Зей не слишком часто посещал торжественные мероприятия и потому не имел в этом деле большого опыта. Он отвернулся от кровати, сбросил халат и улегся спиной на извивавшуюся одежду. Повертел руками, и плечи оказались в соответствующих впадинах. Немного согнул ноги в коленях и подумал, что, наверное, стал похож на ангела с короткими крылышками, лежащего на снегу. А потом он закрыл глаза и старательно притворился, будто не чувствует, как части формы, теперь ставшие отчетливо и неприятно отдельными, налипают на его кожу. Как только движение почти перестало ощущаться, а Зей по опыту знал, что микроскопическая портновская подгонка формы не заканчивается никогда, он сел и посмотрел на свое отражение в большом зеркале, оправленном в золоченую раму. Крошечное устройство, из которых состояла форма, теперь представляли собой единую непрерывную поверхность. Фасетки их микроскопических спинок растворились и слились друг с другом, наложившиеся одна на другую пластинки в ярком свете сверкали, как хромированная сталь. Одежда плотно облегала кожу Зея. Мускулы торса были подчеркнуты, а рубцы швов на плече и бедрах скрыты. Прикосновение крошечных присосочек почти не ощущалось. В целом, чувство было такое, словно он одет в легкие сетчатые рубашку и брюки. Ветерок, залетавший в открытое окно, таинственным образом проникал сквозь броню, и Зею казалось, что он голый, что бы там ни говорило зеркало. Под парадной формой, согласно уставу, ему разрешалось иметь на себе только военную бирку с кодом, спасибо императору и за это. Зей подумал, а не могло ли случиться так, чтобы под действием электромагнитного импульса или из-за отказа компьютерной программы микроскопические машинки погибли? Что же тогда будет? Неужели они осыплются с него, как чешуйки амальгамы со старинного зеркала? Зэй представил себе, как в каком-нибудь зале на сборище, где народ в такой форме, все вдруг оказываются голыми. Эта мысль не вызывала у него улыбки. Такая катастрофа грозила не только наготой. Предстательной железе досталось бы по полной программе. Зэй дал освещению команду вернуться к нормальному уровню, и форма сразу утратила металлический блеск и приняла окраску, соответствующую гостиничной комнате, стала похожа на темно-коричневый каучук. Поверхность блестела, будто смазанная маслом, и отражала огни столицы за большими окнами. Зэй завершил процесс одевания. Особый абсорбент прилип к его босым ступням и принял форму ботинок. Парадные перчатки были короткими, и запястья остались открытыми. Две полоски, одна бледная, белесая, другая металлическая. Зэй выглядел совсем неплохо. А если он стоял совершенно неподвижно, то форма прекращала заниматься подгонкой, и тогда все вообще было вполне терпимо. По крайней мере, если он теперь начнет потеть на приеме у воскрешенного императора, умные маленькие машинки с этим справятся. Они умели превращать пот и мочу в питьевую воду, могли подзаряжаться, пользуясь движением человека и теплом его тела. А в таком маловероятном случае, как неожиданное утопление, эти сказочные устройства должны были преобразиться в аппарат для дыхания под водой, забравшись к человеку в рот. «Интересно», — думал Зэй, — «какая она на вкус, эта форма?» Ему еще никогда в жизни не приходилось есть живых муравьев. Капитан-лейтенант приложил к груди колодки с ленточками, обозначавшими его участие в различных кампаниях, и они автоматически закрепились. Он не знал, куда прицепить большую новую медаль, ту награду, из-за которой он, собственно, и был приглашен на прием. Но оказалось, что форма это знает. Крошечные невидимые лапки вытянули награду из рук Зэя и прикрепили ее прямо над боевыми планками. По всей вероятности, крошечные машинки во всяких протокольных моментах были искушены не меньше, чем в тактике выживания. Идеальный продукт современной военной микротехнологии. «Пожалуй, я готов. Можно идти», — подумал Зэй. Он сделал кодовый жест для интерфейса, но в обтягивающих перчатках получилось не очень четко, а затем произнес вслух имя своего водителя. «Капитан-лейтенант», — сразу же послышался ответ. «Давайте покончим с этим, капрал», — отрывисто распорядился Зэй. Но он еще постоял у зеркала, глядя на свое отражение. Капралу пришлось прождать секунд 20. Заметив машину, Зэй прикоснулся к подбородку кончиками указательного, среднего и безымянного пальцев. Для ваданцев такой жест служил эквивалентом долгого негромкого свиста. Машина в ответ бесшумно оторвалась от земли. Две автомобильные вилки с колесами, доставившие машину к отелю, отъехали назад и стали похожи на учтивых кланяющихся пешеходов. Перед Зэем открылась задняя дверца, элегантная и хрупкая, словно гибкое крылышко птицы оригами. Зэй забрался на пассажирское сиденье, чувствуя себя грубым и неуклюжим для столь деликатного транспортного средства. Как только Зэй удобно устроился на кожаном сиденье, капрал обернулся. Его глаза блестели. На мгновение общее восхищение смело разницу в рангах. «Она», — сказал Зэй, — «прелестно». С научной точки зрения, разработанная Лартеном теория гравитации устарела на 30 лет, но все еще неплохо годилась для флотских учебных пособий. И потому, на взгляд капитана-лейтенанта Лоурента Зэя, существовало 4 разновидности гравитации. Тяжелая, легкая, зловредная и прелестная. Тяжелая гравитация именовалась также истинной гравитацией, поскольку создать ее могла только старая добрая масса, и лишь эта разновидность силы притяжения возникала естественным путем. На ее долю выпала такая грязная и универсальная работа, как организация солнечных систем, сотворение черных дыр и образование вокруг планет атмосфер. Противоположностью этой рабочей лошадки была легкая гравитация, никак не связанная с массой. Ну, разве только тем, что легкая гравитация была совершенно беззащитна перед действием тяжелого гравитационного поля. Тяжелые гравитоны без труда поедали легкие на завтрак. Но в глубоком космосе создать легкую гравитацию было довольно просто. Для того, чтобы наполнить все отсеки звездолета силой притяжения в 1G, требовались минимальные затраты энергии. Однако легкая гравитация вызывала некоторые проблемы. На нее непредсказуемо воздействовали отдаленные объемы массы, поэтому даже в самых совершенных звездолетах гравитационное поле было подвержено микроприливам. При легкой гравитации было трудно подбросить монетку, не работали часы с маятниками, гироскопы, было невозможно разложить пасьянс. Некоторых людей легкая гравитация доводила до морской болезни. Находятся же такие, что даже в полный штиль не в силах находиться на палубе самого громадного и устойчивого корабля. Во флотских руководствах зловредной гравитации уделялось совсем немного места. Она была так же дешева, как легкая, и отличалась большей силой, но ею невозможно было управлять. Частенько ее обзывали хаотической гравитацией, а ее частицы именовались энтропонами. Во время вторжения риксов враги пользовались зловредной гравитацией как оружием против звездолетов, смертоносным, но, к счастью, действующим только с близкого расстояния. Как именно это оружие действовало, было непонятно. Все собранные данные на самом деле сводились к отсутствию всяких данных. Любые повреждения, не поддававшиеся объяснению и не укладывавшиеся в разумные рамки, назывались зловредными. Прелестная частица была воистину королевой среди гравитонов. Прелестная гравитация была прозрачна для тяжелой, и поэтому, если на материю воздействовали одновременно и та, и другая разновидности, то имела место простейшая арифметика – сложение векторов. Прелестная гравитация была невероятно легко управлять. Единственный ее источник можно было расщепить с помощью квазилиновых генераторов на вертящиеся смерчики сил, которые тянули и толкали каждый в свою сторону, как бродячие завихрения внутри воронки торнадо. Четко запрограммированный генератор прелестной гравитации мог сделать так, что разбросанные карты укладывались ровной колодой. Более мощный порыв был способен в мгновение ока разорвать человека на куски, будто по комнате пронесся некий невидимый демон, и при этом внутренние органы оказались бы на ближайшем столе, разложенные пропорционально их массе. Увы, для такого шоу потребовалось бы несколько миллионов мегаватт энергии. Прелестная гравитация очень дорого стоила. Она применялась только в сверхроскошных имперских видах транспорта, определенных микроскопических промышленных устройствах и в самом экзотическом оружии. Зей молча сидел в черной машине, работавшей на прелестной гравитации. Почему-то он ощущал на виске биение пульса и не особенно глазел на проплывавшие мимо столичные чудеса. С легким изяществом машина пролетела между высоченными зданиями, но ни при поворотах, ни при наборе и сбросе высоты Зей не чувствовал инерции. Казалось, это мир внизу вращается, а чудесная машина неподвижна. Зей попытался произвести в уме поспешные расчеты, определить общую массу машины, свою собственную и капрала. Результаты его ошеломили. Энергии, затраченной на этот короткий перелет, хватило бы на первые 50 лет индустриализации человечества. «Дело не в медали, не в возвышении и даже не в гарантии бессмертия», — думал Зей. Эти мгновения и были истинной наградой за его героизм. Скольжение по гребню волны буквальной и абсолютно имперской силы. Когда капитан-лейтенант Зей добрался до дворца, у него слегка кружилась голова. Его машина бесшумно поднялась над ворчанием подъезжающих лимузинов, легко и плавно перелетела через высокие алмазные стены и перевернулась вверх дном, так что под прозрачным колпаком возникло захватывающее дух зрелище дворцовых окрестностей. Конечно, голова у Зея кружилась едва заметно, поскольку состояние его вестибулярного аппарата находилось в верных и легких, как перышко, руках прелестных гравитонов. В их объятиях не чувствовалось ни верха, ни низа. У Зея возникло такое ощущение, будто некое гигантское божество ради того, чтобы повеселить его, перевернула фонтаны и увеселительные сады вверх тормашками. Машина опять перевернулась, снизилась, и он вышел из нее с ощущением потери, знакомым с детства. С печалью и озадаченностью из-за того, что эта карнавальная поездка закончилась, а его ноги снова оказались на твердой и предсказуемой почве. «Изумительная машина», — услышал он голос капитана Маркуса Фенту Масруи. «Да, сэр», — пробормотал в ответ Зей, все еще не пришедший в себя. Он неловко отдал честь своему старому командиру. Они оба молча наблюдали за тем, как машину подхватили служебные транспортные средства и унесли. Казалось, теперь ее посадят в клетку и накроют колпаком, будто какую-то взятую в плен экзотическую хищную птицу. «Добро пожаловать во дворец, капитан-лейтенант», — сказал Масруи. Он протянул руку и тактично указал на возвышавшееся перед ними алмазное здание. Его архитектура была знакома любому из подданных императора, а особенно уроженцам Ваады, но здесь, совсем рядом, здание дворца казалось чудовищно искаженным. Лоурен Зей привык видеть дворец на ярких снимках, где на сверкающих стенах играли солнечные блики. Теперь же здание было черным и мрачным, темнее неба в беззвездную ночь. «У власти необычный блеск, не правда ли?» – заметил Масруи. Капитан посмотрел вверх, и Зей не понял, что он имеет в виду – чудесную машину или дворец. «После моего возвышения», – продолжал Масруи, – «мне довелось проехаться на такой машине. Только тогда до меня дошло, зачем я столько лет изучал физику в академии». Зей улыбнулся. Масруи славился своим упорством. 3 года подряд он заваливал в академии экзамены по элементарной физике и чуть было не остался без распределения. Только гениальность в других областях науки позволила ему в конце концов получить диплом. «Это, конечно, не имеет никакого отношения к командованию кораблем. Корабль – это, в конце концов, мужчины и женщины. Компьютеры все рассчитали на тысячелетия вперед. Но мне нужно было понять физику. Если ни зачем бы это ни было еще, то хоть бы для того, чтобы до конца уразуметь этот имперский выверт». Зей посмотрел прямо в глаза своему командиру, гадая, не шутит ли тот по своему обыкновению. Однако головокружительное воспоминание о полете в чудесной машине убедили его в том, что даже у Масруи минуты такого путешествия способны вызвать сентиментальность. Они вместе поднялись вверх по широкой лестнице. Между колоннами и статуями героев бушевал шум грандиозной вечеринки. «Странно, сэр. Я столько раз смотрел сверху вниз на множество планет, и вдруг меня так потрясла какая-то летающая машина». «Это заставляет убедиться в том, Зей, что ты никогда не летал по-настоящему. Мы летали на самолетах, звездолетах, спускаемых аппаратах, знаем, что такое свободное падение и подъемные пояса, но на каком-то уровне тело всегда сопротивляется. Выделяется адреналин, испытываешь волнение, возникает животный страх из-за того, что что-то неправильно». «А в этой машине все правильно, да?» – спросил Зей. «Да. Ее полет так же легок и естественен, как полет птицы. Или бога. Для чего мы поступили во флот? Чтобы служить, возвыситься и обрести бессмертие? Или для чего-то похожего на это?» Капитан умолк. С ними поравнялась группа офицеров. Зей почувствовал, как тема разговора между ним и старым товарищем исчезает, как произнесенные слова растворяются в воздухе, а потом куда-то прячутся, словно заговор мятежников. «Герой!» – произнесла женщина в офицерской форме слишком громко. Это была капитан Ренцер Фаулер 9, вместо которой Зей, если слухи были верны, должен был вскоре стать самым молодым командиром звездолета в имперском флоте. Зей заметил, как Фаулер скользнула взглядом по его груди, украшенной медалью, и на миг вдруг почувствовал себя нагим в коварном облачении, сотканном умными муравьями. Другие офицеры в такой форме чувствовали себя совершенно свободно, раскованно. Никому бы и в голову не пришло, что их одежда состоит из микроскопических частичек. Зей понимал, что его муравьи ничуть не очевиднее чужих. Он решил больше не думать о треклятой форме. «Всего лишь скромный слуга империи», — ответил за него Масруи. Зей и Масруи обменялись рукопожатиями с офицерами-мужчинами, а с женщинами — касанием сжатых кулаков. От избытка ритуальных приветствий у Зея немного закружилась голова. «Насколько удобнее просто отдавать честь», — думал он. Но это был торжественный прием, полагало следовать этикету, и во всем, похоже, был какой-то смысл, даже в обнаженных запястьях и прикосновении пальцев. Примерно такой же смысл, какой кроется в зверином оскале. На мгновение металлическая полоска на запястье Зея сверкнула, отразив свет звезд. Они вошли в холл дворца вместе, и крещендо голосов, эхом отлетавших от камня, осыпало их, будто неожиданный дождь. Компания офицеров шагала по черному полу величественного холла. Все оборачивались и смотрели на Зея. Герой Тханту, или как его именовали в заголовках главных газет, разбитый человек. Зей догадывался, что группа офицеров, как бы непринужденно выстроившихся вокруг него, оказывала ему услугу, служила щитом между ним и взглядами толпы. «Уж не построил ли Масруи эту встречу на лестнице?» – гадал Зей. Они шли медленно, без особой цели. Люди из свиты Зея замечали в толпе знакомые лица, и эти офицеры примыкали к их компании. Случалось, что кое-кого тактично отсекали. Один из таких подкатил поднос с напитками. Поднос был быстро передан по кругу. Зей плыл по холлу, словно ребенок на руках у родителей. В громадном помещении было полным-полно народа. Яркая форма офицера флота перемежалась непроницаемо черной одеждой представителей политического аппарата. Попадались и гражданские лица, одетые в торжественные кроваво-красные или белые одежды сенаторов, члены различных гильдий, одежда которых имела символическую расцветку. Зей в ней мало разбирался. Высокие витые колонны, вздымавшиеся к сводчатому потолку, разделяли массу людей на плавно вертящиеся вихри. через несколько минут променада по холлу, Зей понял, что для тех, кто находился на верхних галереях, он был отчетливо заметен. Все остальные двигались кругами. Он услышал голос Фаулер. «Ну как вам бессмертие, капитан-лейтенант?» Фаулер, невзирая на ее метеороподобную раннюю карьеру, пока еще не получила возвышения. «Насколько я слышал, оно не слишком отличается от первых 100 лет», — ответил Зей. «По крайней мере, первая неделя не отличается». Фаулер рассмеялась. «Вы еще не соскучились по призраку смерти, да? А я думала, над Канту вы на нее предостаточно нагляделись». От этих слов у Зея по спине побежали мурашки. Конечно, можно было не сомневаться, что о той планете, где он совершил героический поступок, если это можно было так назвать, сегодня будут говорить все и каждый. Но только Фаулер оказалась настолько бестактна, что произнесла при нем это название. «На несколько веков хватит, пожалуй», — отозвался Зей и почувствовал, как что-то шевельнулось под мышкой. Треклятые муравьи опять решили перестроиться и произвести очередную подгонку формы. Выбрали же время. Однако Зей сразу же догадался, в чем дело. Просто-напросто у него под мышкой выступил пот. Толпа наступала со всех сторон. Фаулер оказалась совсем рядом. «Мне тут знакомые с фронтира сообщили, что риксы снова наглеют. Очень скоро в тех краях могут понадобиться герои. Поговаривают, что вам грозит новое назначение. Может быть, даже дадут корабль под командование». Зея бросила в жар. Ощущение ноготы в теплом воздухе холла исчезло. Будто муравьи сбились плотнее, сомкнули ряды перед дерзостью Фаулер. Могли ли они заметить враждебность этой женщины и среагировать на нее так же, как реагировали на свет, гадал Зей. Крошечные элементы одежды сновали вверх и вниз по боку Зея и перетаскивали капельки пута к пояснице. «А призрак смерти всегда преследует героев на передовой линии», добавила Фаулер. «Вероятно, вы еще повстречаетесь». Нарочитая веселость рассеялась. Зей поискал взглядом Масруи. Да вправду ли он здесь окружен друзьями? Он заметил на себе взгляд женщины, стоявшей у ближайшей колонны. Она улыбнулась ему и слегка склонила голову. «Довольно хорошенькая», — проговорил Зей, не слушая Фаулер. Это замечание произвело желаемый эффект, и Фаулер тут же посмотрела в ту сторону, куда был устремлен взгляд Зея. И отвернулась с откровенной гримаской. «Думаю, вы выбрали не ту женщину, Зей. Уж больно розовая. Да и рангом повыше вас, пожалуй». Зей присмотрелся и выругал себя за поспешность. Фаулер была права. На рукавах белого платья женщины красовались знаки сенатора. Правда, для столь высокого поста она выглядела на редкость молода. Даже в эру косметической хирургии от членов Сената ожидали определенной солидности. Зей постарался не выдать разочарования. «Розовая, говорите?» «Антиимпериалистка», — чуть ли не по слогам выговорила Фаулер, словно что-то объясняла ребенку. «Противоположность серому цвету. Отважная защитница живых. Это Нара Оксом, сумасшедшая. Ее недавно избрали сенатором от Восхолда. Добровольно отказалась от возвышения. Предпочитает сгнить в земле». «Чокнутая сенаторша», — пробормотал Зей. Этот заголовок он видел в тех же самых желтых изданиях, где его именовали разбитым человеком. Молодая женщина снова улыбнулась, и Зей понял, что таращится совершенно неприлично. Он поприветствовал ее, приподняв бокал, и смущенно отвел взгляд. Конечно же, Зей знал, что означает розовая. Но его родная Вада в политическом отношении была так же сера, как любая из планет Империи. Там почитали мертвых, и каждый восхвалялся знакомством кого-то из воскрешенных предков с императором. Ну и, конечно, флот был насквозь серым, от адмиралов до рядовых морских пехотинцев. Капитан-лейтенанту Лоуренту Зею, пожалуй, за всю его жизнь не доводилось встречаться ни с кем из розовых. «Вот только у меня нет никаких сомнений», продолжала язвить Фаулер, «что когда она окажется ближе к смерти, то примет продвижение как миленькое. Ну а там, кто знает, может быть, с ней какое-нибудь несчастье стрясется. Разве не жалко будет лишиться вечности из-за каких-то там дурацких принципов?» «Или из-за дерзости», — добавил Зей, очень надеясь на то, что Фаулер примет это замечание на свой счет. «Возможно, с ней нужно просто хорошо поговорить». И он протолкался в сторону мимо Фаулер, ощутив прикосновение ее кожи, покрытой тонким слоем муравьев. «Ради бога, Зей, она же сенатор!» – прошипела Фаулер. Зей обернулся к своей советчице и спокойно ответил. «А я сегодня герой».